Глава 26. Освещенное морем огней, оживленная улица быстро мчалась навстречу машине. Огоньки фонарей, что тянулись вдоль набережной, перемешивались с отражениями ярко горящих высоток, вздымавшихся возле реки. Отрешенно следя за дорогой, Сергей говорил по массивной мобиле. «Ну да, мам, я понял». «Ага, хорошо. Ну, а как твои руки? Нормально?» «Угу. Ладно, это все мелочи. Доктора говорят, через пару месяцев все должно затянуться. Сама понимаешь, что главное — удалось избежать осложнений. Домой? Извини, раньше осени вряд ли смогу. Да, работы по горло». Внезапно он хмыкнул. «Привет ему от меня. Дядя Слава». Сделав долгую паузу, чтобы проехать большой перекресток, Сергей покачал головой. «Нет, звоню не из дома. Ну, еще одно дело сегодня». Он опять улыбнулся. «Ничего не попишешь, работа такая, от времени не зависит». «Ага, ладно, мам, пока». Опустив телефон на сиденье, он еще с полквартала проехал с улыбкой, наконец, оказавшись уже у моста, повернул от реки. Через 20 минут легковушка подъехала к одной из столичных больниц. Подвернув к торцевой стене клиники, Сергей осмотрелся по сторонам. Пятиэтажное здание, как и несколько прилегающих к нему хозпостроек, были скрыты во мраке. Светились лишь редкие фонари на заборе да несколько лампочек над крыльцом. Та пристройка, у входа которой припарковался Сергей, почти растворялась во тьме. Только тусклая лампочка освещала закрытую дверь. Но Сергей точно знал, что за нею находятся люди, которые не должны сейчас спать. Взяв рабочую сумку, он бросил в нее свой мобильник и вылез на улицу. Щелкнув кнопкой брелка, подошел к темной двери пристройки и нажал на звонок. С полминуты Сергей неподвижно стоял перед дверью и ждал. За запертой дверью висела полнейшая тишина. Непосвященному могло показаться, что ждать было просто бессмысленно. Наконец, в глубине помещения прозвучали шаги, глухо щелкнул замок, и железная дверь распахнулась, открывая сутулого, словно помятого санитара с кругами вокруг мутных глаз. Разглядев, что приехал мужчина, открывший дверь здания, удивленно моргнул, но уже через пару секунд широко улыбнулся. «Серёг!» — санитар протянул в двери руку, на Сергея отчетливо пахнуло спиртным. «Давно тебя не было видно». «Да, дел было много». Сергей сделал шаг внутрь тамбура. «Не составишь компанию?» Санитар щелкнул пальцем по горлу. «У нас сегодня новый сотрудник, первый день на работе простала». «Да не могу, я сейчас на колесах». «Колесах?» Санитар запер дверь и, войдя в коридор за Сергеем, пару долгих мгновений пытался понять смысл услышанного. Наконец криво хмыкнул. «Подожди, так ты тачку купил?» «Да, какая там тачка? Девятка подержанная». «Не скажи». Санитар поднял палец. «Все равно это лучше, чем пешком грязь месить». Через четверть минуты Сергей и идущий за ним санитар подошли к приоткрытым дверям в темно-серой стене коридора. Распахнув ее шире, санитар сделал шаг в небольшую коморку и кивнул заходящему следом Сергею на лысого парня, сидящего возле стола, на котором виднелись бутылка и пару тарелок с закусками. «Вот, знакомься, Серега, это наш новый сотрудник Колян», — санитар указал на Сергея. «А это тот парень, о котором я тебе говорил». «Что? Какой еще парень?» — непонимающе сморщился лысый. «Тот самый. Он по ладоням у жмуриков определяет их прошлое». «Ха!» — лысый весело хмыкнул. «Не верю я этому. Не бывает такого». Возмущенно ударив по ляжке, санитар гневно бросил. «Да я тебе отвечаю, Колян, ну вот хочешь...» Он быстро взглянул над столом. «Хочешь сам все увидеть?» Санитар посмотрел на Сергея. «Серёга, устроишь для него представление?» «На обычных условиях», — равнодушно ответил Сергей. «Да, только это, бутылку поставишь, колеса твои обмыть, да и это, работу Коляна». «Ну ладно», — Сергей усмехнулся. «Готовьтесь». «Сейчас, Серёг, ща все будет», — санитар ухватил новичка за плечо. «Так, пошли, Колян, сейчас увидишь, как он это делает». Опрокинув в рот водку, лысый вскочил из коморки и исчез в коридоре, откуда секунду спустя донеслось затихающее. «Серёг, мы тебя позовем. «Да, я жду». Покачав головой, Сергей приоткрыл свою сумку и начал вытаскивать из нее фотоаппарат и перчатки. Три минуты спустя, когда он уже опустился за стол, из дверей донеслось приглушённое: «Серёг, мы готовы!» Поднявшись со стула, Сергей сделал шаг из каморки и двинулся мимо стены коридора к видневшейся в его конце двери покойницкой, по ходу направляя натянутые на ладони перчатки. Короткое время спустя он вошёл в дверь покойницкой и увидел холодное помещение, в котором бывал уже с дюжину раз. На фоне обделанных кафелем стен металлические ножки каталок блестели пугающе мрачно. Сейчас на них не было голых покойников. Вместо этого на железных каталках виднелись потёртые простыни. Под каждой из них проступали очертания тел, но самих этих тел видно не было. Только правые руки покойников высовывались из-под краешков простыней. Оглядев все каталки, Сергей машинально отправился к крайней. «Давай, Серёг, покажи ему класс!» Санитар ткнул напарника в бок. «Ну, а ты смотри в оба неверующий!» «Да херня это всё!» Лысый сел на скамейку и скептически сморщился. Оказавшись у крайней каталки, Сергей поднял руку покойника. Она уже двигалась с явным сопротивлением, сказывалось трупное окоченение. Развернув эту руку ладонью к себе, Сергей осмотрел её линии, поворачивая в разные стороны. Наконец, твёрдо бросил. «Женщина, 40-45 лет». «Ну так это понятно». Лысый снова скептически фыркнул. «Вон же лак на ногтях и морщины на коже. Тоже фокус мне, блин». На мгновение отвлёкшись, Сергей усмехнулся. «Причина смерти сердца. Но это не инфаркт или что-то хроническое, а скорее...» Он снова вгляделся в ладонь. «Скорее похоже на механическое повреждение. С другой стороны, на убийство не очень похоже. Я думаю, что-то случайное». «А, это автомобильная авария», — подтвердил санитар. «Представляешь, машина врезалась в металлический забор. Водителю хоть бы царапина, а этой грудь балкой пробила». Опустив кисть покойницы, Сергей отошёл от каталки и остановился напротив второго покойника, накрытого простынёй. Приподняв руку к свету, склонился над ней. «Мужчина, 25 лет, плюс-минус 2 года. Причина смерти — асфиксия, однако...» Сергей чуть помедлил. «На самоубийство не тянет. У висельников не бывает такой линии головы». «Всё правильно!» — снова пьяно кивнул санитар. «Задохнулся на пожаре». Сергей, понимающе кивнул, санитар же тем временем неожиданно повернулся к напарнику. «Тебе, дурень, урок! Не кури пьяным в постели!» «Боже упаси!» Лысый резко мотнул головой, очевидно, что даже в его замутнённое водкой сознание начало проникать. С тем, что здесь происходит, он раньше не сталкивался. Отойдя от второго покойника, Сергей подошёл к той каталке, на которой лежало ещё одно тело. Выглядывающие из-под простыни пальцы узкой руки были тонко изящными. Без единой морщинки красивый узор покрывал её ногти. Сергей ощутил, как усмешка, которую вызвала в нём недоверие Лысого, начинает сползать с его губ, он вдруг ясно почувствовал грусть. Это чувство он часто испытывал в моргах, осматривая руки ровесниц. Ему каждый раз представлялось неправильным, что они умирали. Постаравшись собраться, он взял руку девушки. Та была странно мягкая, словно у спящей. Ощущение это не мог изменить даже холод от кожи, который он чувствовал сквозь резину перчаток. Развернув к себе руку, Сергей бросил взгляд на ладонь. Пару долгих мгновений смотрел на глубокую линию жизни, а затем ощутил беспокойство. Взгляд сидящего на вершине холма потемнел. Рука была девичьей. Ничего удивительного для меня в этом не было. В моргах я часто осматривал руки не только людей пожилых, но и юных. Я относился к подобным вещам философски, хотя небольшую печаль, разумеется, в эти моменты испытывал. Грустно осознавать, что чья-то жизнь оборвалась в начале. Но что тут поделаешь? Однако в тот миг, когда я взглянул на ладонь этой девушки, меня удивило другое. За последние годы я осмотрел руки многих покойников и ни разу не ошибался, определяя их возраст. Но тут было что-то неясное. Рука эта явно принадлежала не старому человеку, но, судя по линиям на ладони, умереть её обладательница должна была через много лет в будущем, дожив до преклонного возраста. Честно скажу, на короткое время это открытие меня поразило, хотя уже вскоре я понял, в чём дело. Не меньше десятка секунд Сергей напряженно смотрел на ладошку, лежащую под простыней. Линия жизни ее приковывала, его мрачный взгляд как магнит. А затем беспокойство во взгляде Сергея сменилось досадой. Опустив руку девушки, он толкнул ее в ногу. «Так, девушка, подымайтесь, спектакль окончен». «Серёг, да ты чё?» Санитар пьяно хмыкнул. «Кто это, ваша подружка?» Взглянув на настоящую парочку, Сергей сдвинул брови. «Решили проверку мне устроить, да?» «Серёг, да какая проверка?» Санитар нервно хмыкнул, на миг повернувшись к напарнику. «Я же не знал, что ты сегодня придёшь, откуда бы мы её взяли?» Внезапно слова собеседника оглушили Сергея, заставив его ощутить неуверенность. А он ведь действительно ничего не сказал санитару о том, что приедет заранее, промелькнуло в его голове. Так что быстро найти эту девушку для того, чтобы его разыграть... «Это жмурик реальный», — продолжал санитар, обрывая тем самым последние мысли Сергея. «Девчонку под лэпом ударило током». «Это что у вас шутки такие?» «Да какие тут шутки?» — санитар поднял руку. «Покойница, вот тебе крест, говорю». Он взглянул на соседа. «Колян, дай журнал». Помрачневший Сергей снова быстро схватил руку девушки и попробовал пальцем прощупать запястье. «Давно привезли?» 3 часа». Санитар указал на страницу журнала. «Ещё даже вскрытия не было». «Тихо». Короткое время Сергей безуспешно пытался прочувствовать пульс, наконец осознав, что у девушки, 3 часа пролежавшей в холодной мертвецкой, сердце просто не может работать нормально, ухватился за край белой простыни и рванул ее в сторону, чтобы прижать ухо к сердцу покойницы. Но не смог это сделать. Внезапно ему показалось, что простынь, взлетевшая в сторону, на какой-то миг словно замерла в воздухе. И, подобно ей, замерло время. Взглянув в лицо трупа, он ясно почувствовал, как в его голове что-то с грохотом лопнуло. На секунду Сергею почудилось, что на трупной каталке лежит его Катя.